Глава 26. На следующий день армия командующего Плафта снялась с лагеря. Веспасиан следил за этим с наблюдательной вышки на валу второго легиона с южного берега Тамесиса. Он встал рано и, облокотившись о деревянные перила, смотрел, как в огромном укрепленном лагере, раскинувшемся за рекой, копошатся, сворачивая палатки, крошечные фигурки. Зрелище, разворачивающееся в рассеянных утренних лучах солнца, уже изрядно затуманивало пыль, поднятая при возне и смешавшаяся с дымом лагерных костров. Небольшие команды солдат деловито разбирали чистокол и собирали со дна рва шипастый металлический чеснок. Когда они закончат, сменщики поднимутся на валы с лопатами и сроют их, забросав землей ров. В течение нескольких часов походный лагерь полностью исчезнет, и на его месте не останется ничего, что могло бы принести хоть какую-то пользу врагу. Веспасиан многократно наблюдал все это и раньше, но всякий раз испытывал удовлетворение и гордость от увиденного. Около 30 тысяч человек способны за короткое время соорудить нечто вроде маленького города, а потом, прежде чем рассветное солнце успеет прогреть землю, могут сравнять все сооружение с землей. Это похоже на чудо. Правда, он тут же напоминал себе, что чудеса ни при чем. Такое умение достигается годами опыта, который нарабатывают в нелегких трудах, на учениях и в походах. То был римский способ ведения войны, на котором зиждилось будущее империи. С дальней стороны лагеря, через проем в валу на месте уже демонтированных ворот выступала плотная колонна солдат. Веспасиан прищурился, чтобы рассмотреть все детали. Случайные блики света, отражавшегося от полированных шлемов, вспыхивали то здесь, то там над колонной, из-под солдатских сапог поднималась густая пыль, которая уже начала заволакивать строй легионеров. 9-й легион, подкрепленный 2 кавалерийскими формированиями и 2 когортами вспомогательной пехоты, поворачивал в сторону от Тамесиса, направляясь на восток, дабы подавить в умах икинов и тринавантов саму мысль о сопротивлении. Когда цель будет достигнута, легат Хасидий Гета примется выполнять задачу по строительству множества небольших крепостей, что позволит держать под постоянным контролем обширные плодородные земли, простирающиеся до непроходимых топей, которые лежат вдоль северной границы царства икинов. Среди этих болот запросто могла укрыться намного большая армия, чем жалкие остатки Каратакова войска, и римским разъездам вряд ли удалось бы ее обнаружить. Сейчас, когда бритты потерпели поражение на поле боя, Плафт получил возможность не держать все свои силы собранными в кулак, а рассредоточить их, начав процесс превращения разоренной войной южной части острова в полноценную новую провинцию. Там предстояло основать колонии и связать их между собой сетью дорог. Одновременно потребуется создать систему управления провинцией, набрать штат чиновников и писцов и проследить за тем, чтобы все заработало как можно скорее. Уже сейчас, всего через несколько дней после поражения Каратака, командующий получил предписание назначить на завоеванных землях местных гражданских чиновников, которым предстоит готовить систему налогообложения. Нужна полная инвентаризация имущества и угодий, вкупе с переписью населения на землях тех царств и племен, которые полностью перешли под власть Рима. Для целого ряда подвластных царств следовало определить приемлемый уровень регулярных платежей, которые будут вноситься в имперскую казну. Это деликатная задача, поскольку одни подвластные царства были в стратегическом отношении важнее других. Например, кантианы никак не могли повлиять на ход текущей кампании, а вот с икинами, народом многочисленным и воинственным, чьи владения лежали правее от основных, освоенных римлянами территорий, следовало обращаться весьма осторожно и уважительно, по крайней мере до тех пор, пока не появится возможность направить туда достаточные силы, чтобы указать им их место. Дальше, гораздо дальше на север находилось царство бригантов. Управляла им молодая, но властная и обладавшая колоссальной силой воли царица Картимандуа. Она решила, что от мира с Римом выиграет больше, чем от противостояния, во всяком случае пока. Со временем всем таким царствам предстояло стать частью империи и перейти непосредственно под управление римлян. Обычно появление поблизости укрепленных римских лагерей было достаточно для того, чтобы отбить у местных всякое желание восставать против нового порядка. Если же кто-то все-таки попытается противиться, им преподнесут быстрый и кровавый урок, показав, что в реальности представляет собой новый порядок. Отправка на юг колонны под началом Геты была лишь первым шагом по присоединению земель икинов к новой провинции. Между тем, командующий Плафт намеревался отправить 12-й и 14-й легионы наряду с большей частью вспомогательных когорт прямо на север от Тамесиса, ибо там предстояло проложить еще одну границу новой провинции. Необходимо было быстро построить военные дороги, чтобы связать между собой гарнизоны и формирования, рассредоточенные по всему острову. Третья колонна, возглавляемая Веспасианом, состояла из его собственного второго легиона, четырех батавских конных когорт, двух когорт батавской пехоты и двух больших смешанных отрядов иллирийцев. Кроме того, как только легат, покончив с Каратаком, займется усмирением тех южных племен, которые пока еще не признали верховенство Рима, командующий обещал ему возможность использовать для этой цели корабли флота, базировавшегося в Гесариакуме, в Галлии. Но это будущее. Пока же Каратак скрывался, и Веспасиан прекрасно понимал, что выманить хитрого и коварного бритта из норы будет не так-то просто. А сделать это желательно как можно скорее. Лето подходило к концу. Очень скоро листья на деревьях пожелтеют и начнут опадать. Пойдут затяжные осенние дожди, дороги превратятся в месиво вязкой грязи, и транспорт, особенно обозы и подводы с припасами, станет передвигаться по ним изматывающе медленно. Устранить угрозу со стороны Каратака – это, пожалуй, последняя операция, которую Веспасиан может осуществить до завершения сезона активных действий. Он командовал легионом уже почти 3 года, но теперь сомневался в том, достаточно ли его заслуги на этом поприще для того, чтобы продлить пребывание на этом посту. Пришел конец сердечным отношениям, установившимся у него с командующим за прошедшие 2 года. Теперь военачальники относились друг к другу с нескрываемой враждебностью, и Веспасиан был убежден, что Авл Плафт заменит его при первой же возможности. Как правило, легат командовал своим легионом от 3 до 5 лет, после чего возвращался в Рим и строил политическую карьеру. Но Веспасиана это поприще особо не увлекало. Какой смысл формально занимать высокий политический пост в Сенате, если все настоящие рычаги управления сосредоточены в императорском дворце? Кроме того, получение поста, дающего реальную власть, напрямую зависело от благорасположения императорского секретаря Нарцисса, а Веспасиану делалось тошно от одной мысли о том, что придется подольщаться к вольноотпущеннику греку, выходцу из народа, пребывающего в упадке. С другой стороны, он мыслил достаточно здраво и понимал, что старые республиканские добродетели, коим был так привержен его отец, совершенно чужды современному миру. Если прежде судьба Рима определялась в дебатах сотен сенаторов, нынче им правил император. Такова действительность, с которой приходится считаться. С момента начала командования вторым легионом Веспасиан чувствовал себя на своем месте. Армейская жизнь избавлена от бесконечных интриг, лицемерия и подобострастия, столь характерных для политической жизни столицы. Служа под сенью орлов, человек по большей части сам определял свою судьбу, и его продвижение в основном зависело от боевых заслуг. Здесь не было места хитроумным заговорам и коварству. Все было просто. Перед солдатом ставилась простая и четкая задача. А то, какие действия необходимы для исполнения приказа, определял, исходя из ситуации, сам исполнитель. Конечно, если уж быть до конца честным, то громоздкая машина римской бюрократии не оставляла в покое и армию, так что львиную долю времени любого командира поглощала возня с документами, и времени на отдых у Веспасиана почти не оставалось. Зато даже после нескольких часов сна он всегда поднимался с ощущением того, что жизнь исполнена смысла, поскольку он занят действительно важными делами, которые имеют значение для судеб как его подчиненных, так и самого Рима. Мысль о том, что Флавия будет довольна, когда ему придет время покинуть легион, порождала у него чувство вины. Жена всегда рассматривала пост легата как неприятную, но необходимую формальность, своего рода испытание, предваряющее назначение мужа на какую-нибудь высокую должность. Неудобства жизни в крепости на Рейне навсегда отвратили ее от армии, и теперь она нетерпеливо ждет его возвращения в фамильном особняке в Риме. «Но ждет не в одиночестве», — мысленно улыбнулся Веспасиан. Компанию ей составляет маленький Тит, хотя, как она тактично замечает в письмах, мальчик доставляет немало хлопот. Это, по мнению Веспасиана, к лучшему. Пусть уж она будет полностью занята мальчишкой и не тратит времени ни на что другое. Вся тихая радость утра истаяла при мысли о неизбежном возвращении в змеиный ров римской политики. Даже здесь, на краю мира, в окружении собственных солдат, он чувствовал, как из самого сердца империи тянутся к нему зловещие щупальца вероломства и коварства, желая опутать и сокрушить. Веспасиан с горечью думал, что простая солдатская жизнь, увы, не для него. Он был дураком, рассчитывая на иное. Воздух, которым дышал высший класс империи, был пропитан политикой, и поделать с этим он ничего не мог. Боковым зрением он заметил какое-то движение, и это привлекло его внимание. Веспасиан повернулся и бросил взгляд за валы туда, где третья когорта его легиона закончила демонтаж временного лагеря и теперь строилась в походную колонну. За передней центурией следовала знаменная группа, затем еще 4 центурии, маленький обоз и тыловое охранение. Менее 400 человек. По сравнению с огромными маршевыми колоннами, которые только что выступили в поход на том берегу Тамесиса, когорта казалась совсем маленькой, и Веспасиан взирал на нее со смешанным чувством неприязни и надежды. Они запятнали репутацию его легиона, и лишь гибель могла стереть это пятно позора или великий подвиг, который оправдал бы их в глазах товарищей по легиону и всей армии. В этом и коренилась надежда. В любом случае, неприятная проблема третьей когорты будет решена. Веспасиан почти наверняка знал, что если его план сработает, и Каратак выйдет из убежища и заглотит приманку, Максимия и его бойцов безжалостно уничтожат задолго до того, как их товарищи захлопнут ловушку, в которую заманили врага. Некоторое время легат смотрел на центурионов, которые выравнивали ряды подразделений и занимали места во главе своих центурий. Командир когорты провел последнюю проверку готовности, после чего присоединился к знаменной группе, сложил руки чашечкой и поднес ко рту. С того расстояния, на котором находился Веспасиан, приказ Максимия был едва слышен, однако колонна моментально пришла в движение. «Командир! А, командир?» — промолвил, обращаясь к Макрону, его Оптион, кивком указывая на лагерь. «На нас никак! Легат смотрит!» Повернувшись, Макрон увидел на смотровой вышке фигуру в золотистой, сверкающей на солнце тунике и наброшенном на плечи алом плаще. Даже издалека легата можно было легко узнать по большой голове и бычьей шее. «Чего он теперь-то хочет?» — пробормотал Оптиан. Макрон издал тихий, горький смешок. «Просто вышел удостовериться, что отделался от нас». «Чего?» Оптиан резко повернулся к Макрону, и Центурион тут же пожалел о своей неосторожности. Он посмотрел на Оптиана. «А ты что думал, Сентий? Старина так хорошо к нам относится, что вышел помахать на прощание ручкой?» Оптиан покраснел и, бросив взгляд через плечо, крикнул. «Выровнять ряды! Вы же легионеры, а не какие-то засранцы из вспомогательных сил!» Макрона не обманула эта попытка Сентия замаскировать смущение. Но мешать помощнику наводить порядок он не стал. Нет никакого вреда в том, чтобы не давать солдатам расслабляться. К тому же, пусть и опозоренные, они все равно оставались легионерами, и Макрон был намерен не позволить им об этом забыть. Кроме того, его серьезно тревожило то, что ждало их впереди. И не только потому, что когорте предстояло вызвать опасность на себя. В этом как раз нет ничего необычного, просто часть солдатской службы. Вчера вечером Максимий изложил командному составу когорты суть поставленной задачи со столь невозмутимым видом, словно речь шла лишь о возможности сурово посчитаться с родичами тех вражеских воинов, которых командир когорты обвинял в подрыве своей репутации. «Да, много крови прольется после того, как третья когорта явится в маленькую мирную долину, раскинувшуюся рядом с болотом. И не только из-за бойцов когорты», — подумалось Макрону. Если Катон и его товарищи попадут в руки бриттов в то время, когда когорта примется за свою кровавую работу, вражеские воины наверняка сочтут необходимым предать каждого пленного римлянина долгой и мучительной казни. Пока когорта уныло маршировала по тропе, ведущей на запад, Макрон оглянулся назад на укрепленный лагерь. Центурион поневоле задумался, не в последний ли раз он смотрит на второй легион. А уж в том, что никогда не увидит Катона живым, Макрон был почти уверен. Преследуемый бывшими соратниками и пытающийся спрятаться от врагов, неопытный юнец рано или поздно будет обнаружен или теми, или другими. И тогда ему предстоит смерть с мечом в руках в ходе короткой кровопролитной стычки или неизбежная казнь. Вероятно, решил Центурион, он уже мертв. В таком случае сам Макрон скоро встретится с ним среди теней на том берегу Стикса.